К вечеру все утряслось. Не только говоруны и ассоциативы взяли за триангуляцию положение маяка Эфемер, но еже разрешили его сопровождать до конца путешествия. Еще ассоциатива решила послать с ними дополнительное число своих членов, чтобы обеспечить успех их поиска. Эвен даже не ожидал такого бурного отклика на свои просьбы. Он отправился спать в более оптимистичном настроении, чем за все время момента оставления МВМ. Всего один случайно найденный друг привел его к сообществу союзников. Их усилия сберегут ему многие дни бесполезного хождения туда-сюда по опасной поверхности призмы. Если окажется, как он опасался, что Эфемерт погибла, то он, наверное, сможет убедить своих вновь обретенных друзей позволить проводить его до самой станции. Он свернулся калачиком во временном убежище, которое ему подготовила пара копателей. Эже лег рядом, предварительно отсоединившись, чтобы Эвен мог ворочаться и переворачиваться во сне. Полдюжины блесков собрались снаружи, чтобы обеспечить возможность последним лучам солнца попасть в эту выемку. Провод подошел к Эвену и дал ему как следует напиться воды, полностью очищенной от минеральных примесей, а затем заторопился принять остаток от ленивого сборщика. Эвен собирался проспать всю долгую ночь, но у призмы были в запасе другие планы. Звуки были хриплыми, резкими, совершенно не похожими ни на что ранее слышанное им. Они разбудили его мгновенно. Сначала он ощутил полную растерянность, какую всегда испытываешь, просыпаясь в незнакомом месте. Но затем узнал гладкий изгиб камня над головой, яркую из цепочки спящих блесков. Свет всех трех лун планеты освещал неподвижное тело Эже. Его свернутые коммуникационные усики мягко поблескивали в лунном свете. Снова повторился этот звук. Эван не был удивлен. В отличие от Эже и его друзей, в отличие от блеска и танцующих драгоценностей, на призме были существа, которые могли ночью двигаться в лесах, органосиликаты, гибридные существа с силикатной оболочкой и некоторыми другими органами, но с органическими протеиновыми внутренностями. Он уже встречал таких. Маленьких он ел. Шум продолжался. Эвен выполз из ямки и выпрямился. Ничто не двигалось внутри стен ассоциативы. Все ее члены закрылись на ночь и терпеливо ожидали солнца, чтобы снова зарядить их фотоэнергетические сердца. Эвен вышел на лунный свет. Ему не понадобилось много времени, чтобы обнаружить источник шума. Несколько кусков стен лежали разбросанными по земле, панцири их были расколоты, и внутренняя жидкость разлилась по леску. Одна из них еще слабо шевелилась, а короткие ручки и ножки вертелись, как бы в поисках привычного соединения с товарищами, тратя оставшиеся жизненные силы на бесплодные инстинктивные движения. Барьер был проломлен, стены разодраны, и какие-то создания маршировали через отверстие внутрь. Каждый из них был ростом по пояс Эвену, но гораздо массивнее его. Они медленно двигались на четырех коротких толстых щупальцах, кончики которых загибались назад. Четыре более тонких, хотя тоже достаточно мощных и коротких щупальца, атакующие держали перед собой наготове. Пара глаз, очень больших, чтобы обеспечить ночное зрение, смотрела на мир. Это были нормальные глаза, до ужаса обыкновенные, не стеклянистые линзы, как у уже его сородичей. Они были целиком органическими, за исключением блестящих защитных панцирей. Существ этих было больше дюжины, и первые уже начали собирать тела мертвых стен, складывая их в корзины. Следующая полудюжина направилась прямо к центру ассоциативы, где собрание цилиндрических стен создало хранилище редких земель и минеральных солей, жизненно важных для здоровья и роста силикатов. Органам силикатам также требовались регулярные дозы таких веществ для обеспечения хорошего состояния и роста их силикатных оболочек. Намерения захватчиков были очевидны. Они собирались воспользоваться преимуществом, которое давало им их способность передвигаться ночью, чтобы заняться грабежом и убийствами. Они, казалось, не торопились, хотя, возможно, и не могли выбирать свою скорость. Толстые, сильные, загнутые назад щупальца, на которых они передвигались, не были приспособлены для быстрых движений. Эван чуть не споткнулся об умирающую стену. Видя, что она была практически целой, он потратил некоторое время на то, чтобы оттащить ее с дороги захватчиков. Стараться поставить ее на место было бесполезно. У нее не было энергии сцепиться снова с другими стенами. На пути нападающих оказался воин ассоциативы. Один из них дотянулся до воина и презрительно оттолкнул с дороги. Неподвижный воин, такой впечатляющий и неуязвимый днем, просто свалился на бок. Нападавший на него начал оттягивать ему ноги, двумя щупальцами придерживая туловище, а двумя другими откручивая и дергая, пока не вырвал весь сустав целиком. Каждый такой сустав тоже бросался захватчиками в корзинку, и из сустава втекла маслянистая внутренняя жидкость. Весь этот разбой проходил тихо, без малейшего сопротивления. Тем временем Эван отчаянно пытался найти хоть какое-то оружие. Он пробежал мимо неподвижных блесков и безмолвных врачей, недоумевая, сознают ли они, что на них напали. Еще он размышлял о том, насколько часто эти ночные нападения. Почти в центре ассоциативы стоял силикатный пень Каскалариана. Его срубили кинжалами, чтобы уничтожить нежеланную тень. Теперь этот пень торчал одиноко, весь в отщепах и зарубинах. Эван схватил этот метровый обломок кварцеподобного материала с острыми зубчатыми краями и обеими руками поднял его. Он был плотным и тяжелым.